Как бы все это ни соответствовало моему представлению об убийце женщин, доказательством это не являлось. Рановато верить в ее историю. Возможно, Жанетта преувеличивала, чтобы избавиться от мужа, безусловно. Парень мог быть обычным извращенцем, что опасно, но не всегда является преступлением. Мне и самой иногда нравится завязывать Паулу глаза, использовать наручники, кнуты и охлаждающий гель, купленные в секс-шопе у дома. После нескольких лет брака и появления двоих детей матери стоит проявлять творческий подход, чтобы поддерживать возбуждение. Я порылась в гардеробе, но не обнаружила ничего особенного. Заглянув под кровать, с облегчением оперлась на ее край. Я ощупывала поверхность пальцами до тех пор, пока не отыскала нечто, похожее на потайной ящик, устроенный в днище. Уверенная, что найду сокровище, я быстро открыла тайник. И увидела вибраторы разных размеров, шелковые лоскуты, мягкий кнут, полусгоревшие свечи и загадочную коробку с надписью «Набор для терапевтического шока с четырьмя моющимися присосками и электродами электроволнового действия». Это весомо. Разложив все по местам, я попыталась расправить простыню на кровати. Лучше не вызывать подозрений. После я отправилась на кухню. Там все тоже было безупречно. Погружной блендер, наполненный водой графин, хлебница, глиняный кувшин. В моей голове рисовался профиль Жанетты. Судя по семейным фото, молельному уголку, аромату лаванды и обстановке дома, она, несомненно, была домохозяйкой из сельской местности. Оставила семью в прошлом, проводит дни в одиночестве, поджидает мужа с работы. Отсюда и незатейливые романтические послания и кроссворды, чтобы скоротать время. В прачечной на место встала еще одна часть головоломки, и я насторожилась. Рядом с чаном висели две накрахмаленные формы военной полиции. Как не повезло, ее муж — военный коп. Конечно, я слышала, что в парк Дукарму во множестве обитают офицеры военной полиции, но такая мысль просто не приходила мне в голову. Это, конечно, оправдает наличие боеприпасов и наручников, но не сексуальных игрушек. В тот момент я была уверена, узнав о расследовании, Карвана убьет меня. Гражданская и военная полиция взаимодействовали на уровне «не тронь меня». Нужно как можно быстрее выбираться отсюда. Я и так злоупотребляю везением. Общий осмотр я провела, убедилась, что от меня ничто не ускользнуло. Проверила щеколду двери, через которую вошла, и еще раз осмотрелась. Никого нет. Поэтому спокойно вышла через парадную дверь. Дождь продолжал лить, как из ведра. Подхватив упавший в траву зонт, я перелезла через забор. Не оглядываясь, направилась к машине и едва не потеряла сознание, почувствовав толчок в спину. «Вы кого-то ищете?» — спросила старуха, обладательница костлявых пальцев, закутанная в шаль и сжимающая в руках зонтик в клеточку. Ее лицо напоминало бульдожье, и совсем скоро до меня дошло, что она из тех городских сплетниц, которые готовы пойти на все, даже выйти в ливень из дома, лишь бы тайком пошпионить за окружающими. Так и есть. Но я стучала, никто не ответил. «Я видела, как уехала машина», — гордо заявила она. «С кем вы хотели поболтать?» «С моей кузиной Лузией из Миноса. Вы ее знаете?» Старуха нахмурилась и оглядела меня сверху донизу. «Здесь не живет ни одной Лузии», — неохотно проговорила она. «Хозяйку зовут Жанетта. Что вам от нее нужно в такое время?» «Ничего. Я же сказала, я ищу Лузию». Старуха оказалась до ужаса занудной. Чем быстрее я исчезну, тем лучше. Я развернулась к ней спиной и стремительно ушла. Села в машину, швырнула сумку и зонт на пассажирское сиденье, нацепила браслеты и повернула ключ в зажигании. 2 часа пробок, и я добралась до дома, вся промокшая и покрытая грязью. Измотанная до невозможности, я хотела одного — продолжить поиски. Любому детективу стоит понимать, что каждый случай — это шкатулка с секретом. Закрыта одна — значит, открой другую. После посещения дома Жанетты надо бы беспокоиться о Марте. А значит, Стоит проверить сообщение на amoridial.com. Стоило мне открыть дверь, как захотелось разрыдаться. Стол накрыт на двоих, в подсвечниках свечи, в бокалах вино. Боже мой, это не шутки. Паулу устроил романтический вечер. Мне же не хватает сил для ужина. «Привет, Чу», — сказал он, подходя с бутылкой в руке. Пришлось выдавить улыбку. «Привет, милый». Паулу поцеловал меня в шею, затем в плечо. Я отошла от него. «Постой, погоди, я вся грязная и потная». «Мне нравится, когда ты потная. Знаешь, Чу, это не похоже на твой настоящий запах». Я в отчаянии наблюдала за приближающимся ко мне мужем, переполненным страстью. Я не могла уйти, не вызвав подозрений. Выяснять отношения после этого значительно хуже. «Ой, Чу, я тоже соскучилась», — успокоила я. «Дай мне быстренько принять душ, и я надену особую ночнушку». Закусив губу, он согласился. Я помчалась в ванную, прыгнула под душ, избавляясь от одежды. Как восхитительны падающие на тело струи воды! Мне необходимо расслабиться, чтобы прийти в нужный настрой, о чем я и позаботилась, пока не достигла требуемого состояния. Надев ночную рубашку, я отправилась в гостиную с мокрыми волосами. Паулу успел выпить бутылку Каберне Совиньон. Я открыла вторую. За ужином я продолжала болтать, наполняя его бокал вином, а себе вино разбавляла водой. Он даже не заметил. Когда мы легли в кровать, все случилось быстро, без прелюдий. Он был дико возбужден и пьян едва не до потери пульса. Паулу кончил без моих особых манипуляций и откатился в сторону, тут же отключившись. Тигра будет храпеть всю ночь, не доставая меня. Я побежала за ноутбуком. 96 ответов всплыло в верхней части сайта знакомств. Такая цифра меня впечатлила. 96. И эти мужики в самом деле пускают слюнки. Прикиньте. Мое эго сразу же раздулось. Это было неизбежно. Но мне пришлось сосредоточиться. И я принялась просматривать ответы один за другим. Ники варьировались от банальных до сюрреалистичных. Ахиллес, Джон, приглашаю под венец, Гато Кариока 1, Интересный Икс, Путь победителя, Тони Бернет. Очевидно, ни собака из Туданчи Легал 88, ни Пьетро среди них не было. Мошеннику при каждой афере приходится менять имя пользователя и аккаунт. Я принялась удалять сообщения с аккаунтов, далеких от нужного мне профиля. Например, мужчины старше 40 исключаются. Собака Эстуданчи Легал 88 был моложе. Из сообщений, которые он писал Марте, я также сделала вывод, что он достаточно образован, чтобы правильно спрягать глаголы. Например, «сейчас 4 утра и жду не дождусь, когда мы будем вместе». А также использовать сложные слова, такие как «убедительно», «необходимость». Кроме того, он часто сокращал «тебе» и «потому что», но иногда писал слова целиком. Было ли это преднамеренно? Не слишком ли я усложняю анализ? Карвана сказал бы «будь проще, Веро, будь проще». В отсеве ненужных профилей помогала вкладка «мне нравится». Собака из Туданчи Легал 88, несомненно, из тех, кто наслаждается семейным уютом. Кому нравится пунктуальность, строгое воспитание, верность. Интересный профиль, достаточно пафосный, чтобы заинтересовать женщин с тонкой душевной организацией. Джентльмен, обманувший Марту Кампос. Я исключила обладателей более традиционных и менее эффектных профессий, таких как бухгалтеры и военные. Моими стараниями варианты сузились от 96 до 54, и все равно их оставалось слишком много. Тут были все – бизнесмен, врач, философ, дантист, юрист, историк. И, конечно, ничто не гарантировало мне, что собака из Туданчи Легал 88 – один из них. Мне необходимо больше критериев отбора, чтобы привлечь нужного мужчину и добраться до него. Это правда. А для этого нужно лучше узнать, чем жила Марта Кампос.